Далекие чукчи, оленеводы, рыболовы и охотники. Как теперь живете в вашей тундре вы? У Заполярья мудрые работники. Как у вас шаманством не забыли ли? И как медведи белые живут? Я скоро к вам приеду поохотиться, надеюсь, что меня не загрызут. Ой, ты тундра, тундра, тундра белая, белые прибелые снега. Ой, вы чучи, охотники умелые, скоро ступит к вам моя нога. А на моржи охотитесь ли вы, родные? И если среди вас свои моржи? Конечно, есть. Ой, соседи наши благородные, что пьете для спокойствия души? Эх, чучи, эскимосы, растоварищи, а может и у вас матриархат? Кто знает, может вы уже подстроили в огромном чуме свой северный театр? Ой, ты тундра, тундра, тундра белая, белые-прибелые снега. Ой, вы чукчи, охотники умелые, скоро ступит к вам моя нога. Рики Мартин, однако. А как же с женщинами там, с раскосоглазыми? Я, может, сердцу милую найду, и, насладившись вашими рассказами, возьму да пригляжу себе жену. Меня она откормит олениною и будет охранять порой с ружьем. Я постепенно обрасту щетиною, зато морозы будут нипочем. И мне она чукчонков нарожает, мы будем веселиться на снегу. Вокруг костров под северным сиянием, под ветростон я песню сочиню, а в ней: ой, ты тундра, тундра, тундра белая, белые-прибелые снега. Ой, вы чукчи, охотники умелые, скоро ступит к вам моя нога. Ой, ты тундра, тундра, тундра белая, белые-прибелые снега. Ой, вы чукчи, охотники умелые, скоро